Глава 10. Зима заметала дома, украшала высокими шапками крыши, укрывала снежными одеялами деревья и землю, полностью вступив в свои права. Морозы стояли лютые. Если с неба не валил лохматый снег, то во дворе вовсю хозяйничали холод да северный ледяной ветер. К середине зимы по морской глади стали проплывать льдины. Огромные, совсем маленькие, с острыми вершинами и такие широкие и плоские, что по ним можно было спокойно ходить, как по заснеженному полю. Иногда ко мне из леса приходил космач. Он сильно зарос, длинная шерсть сбивалась на тощем животе, и волк явно не доедал. Да только никакие мои уговоры не заставили его остаться в доме. Зверь приходил поесть, отогреться, а потом снова исчезал в снежной завесе. Я знала, что он возвращается к подруге, и никогда не пыталась удержать своего друга, помнила, что волки выбирают себе пару раз и навсегда. И чувствовала себя вот такой волчицей, которая тоже выбрала, да только осталась в одиночестве. Хотя жалела ли я об этом? Наверное, нет. После произошедшего на утёсе Эйнар и словом не обмолвился о свадьбе. Акки проявлял осторожную настойчивость и, казалось, был намерен завоевать мое сердце. И сколько я не твердила ему, что не желаю становиться женой, он лишь смотрел пристально и говорил: «Поглядим. Насильно мил, конечно, не будешь, но я сумею тебя завоевать, уж поверь». И он пытался это сделать. Подарки, внимание, попытки пригласить на прогулку то к морю, то в лес на охоту. И я, которая перестала соглашаться на эти свидания, так как понимала, чего хочу или кого хочу. И это точно был не младший сын Эйнара. Я с нетерпением ждала прихода весны. Хотелось тепла и солнечного света, пения птиц и шелеста зеленых листьев. Часто, сидя на крыльце большого дома, вдыхая острый свежий воздух, мечтала о тепле. Вспоминала лето и пригожие деньки, когда гуляла по лесу, выискивая дичь, в сопровождении своего верного волка. Оставалось только вздыхать и ждать, надеясь, что зима не окажется затяжной, если это только возможно на далеком и холодном севере. А в один из дней меня позвал к себе Эйнар. Усадил на лавку напротив и, взглянув пристально, заговорил о том, о чем, как я надеялась, уже должен был бы позабыть. Да нет, не позабыл. «Ты подумала, Данка? Сын мой тебя себе в жены выбрал. Хаген одобряет его выбор, а я...» Он замялся и поглядел как-то странно. «Думала, не пойду за него», — сказала честно. «Всем он хорош, ваш Акки, но сердцу не прикажешь». Эйнар хмыкнул. Глаза его сверкнули, а на губах дрогнула, да тут же погасла, так и не распустившись, добрая улыбка. «Так ты скажи, может, кто другой на сердце есть?» — спросил он тихо. «Я неволить не стану». «Даже если и есть, я тут уж сама разберусь», — ответила, опустив глаза. Эйнар сдвинул брови. «Жаль. Я бы хотел назвать тебя дочкой. Может, еще подумаешь?» «Да что думать, я уже давно все для себя решила», — сказала твердо и на ноги поднялась. Эйнар кивнул, и по его лицу так и не поняла, одобрил ли он мою честность или огорчился, что снова отказалась от свадьбы с Акки. Но мне было все равно. Главное, я осталась честна сама перед собой. Поклонившись в пояс безногому, ушла, вздохнув с облегчением. Правду порой говорить тяжело, зато потом, как сердце откроешь, становится легко на душе. Так и у меня стало легко, даже шаг стал быстрее. Вышла во двор, поежившись от морозного ветра. Тронула белье, скованное льдом. Невольно улыбнулась, заметив, как прихватил мороз портки, качавшиеся на ветру, будто осенние листья. Да услышала звук, привлекший внимание. Звон мечей, стон стали, слишком пронзительный даже в этом шелесте ветра. Шагнула, обогнув угол дома. Привычно подошла к дому дружинников и увидела Хагена. Вождь был один. Вооружившись тяжелым мечом, он отрабатывал удары на турнике. Рубил так, что щепки летели, и я поняла, что скоро турник придется ставить новый, потому как от этого ничегошеньки не останется, ей-богу. Хаген меня не видел. Взгляд его был сосредоточен на бедной деревяшке, а меч двигался так быстро, что я не успевала отследить его движение. Лишь слышала звуки ударов до собственного сердца. В какой-то миг мысль мелькнула. Вернуться к Эйнару и сказать правду о том, кто у меня на сердце. Да только как оно будет выглядеть? Хагену я не нужна. Он со мной холоден, и даже если нравлюсь его отцу, не хочу быть навязанной женой. А за Акке не пойду. Негоже оно себя обманывать. Не дело. Вздохнув, поняла, что не могу отвести взгляда от высокой фигуры северянина. Так и стояла бы, доглядела на него, любуясь, да думая о своем. Затем, вздохнув, вернулась во двор, а после и в тепло дома. С каждым днем Хаген становился все более хмурым. Казалось, его гложет тоска. Видят боги, сколько раз хотелось подойти и поговорить, да и просто доброе слово сказать. Но нет. Я останавливала себя. А может, меня останавливал его холодный взгляд? Сама не знаю, но подойти так и не решилась. В отличие от своего старшего брата, Аки выглядел просто замечательно. И моя бедная сестра вся истосковалась по его вниманию, стараясь всячески привлечь его на свою сторону. Мы с ней так и не разговаривали, хотя я понимала, что она тогда, возможно, спасла мне жизнь и была благодарна ей за тот день и те слова. И все же между нами словно встала высокая стена. Насколько нерушимая, должно быть, покажет время. Дни продолжали тянуться медленно, тягуче, как мед из улья. Они, растекаясь холодными днями, звенели морозным ветром, стучали в стены и в ставни холодным снегом и градом. Я все время ловила себя на том, что постоянно слежу за Хагеном. Если северянин появлялся в поле зрения, мое внимание почти целиком занимал он. Я видела, что его что-то гложет. Возможно, это была моя вина. Не стоило рассказывать ему о том, что его маленький сын был убит. Ведь он столько лет считал, что это был просто несчастный случай, пока я не увидела то, что показало мне привидение мальчика. Сейчас, вспоминая его тонкое тельце, стоящее под порывистым ветром на самом краю бездны, мне начинало казаться, что тогда это все было не более чем сном, бредом, навеянным холодом. Но Хаген воспринял мои слова более чем серьезно. Я видела, как он переживает. С каждым днем он становился все более бледным, хмурым и почти ни с кем не разговаривал. Исключения составляли разве что его отец и брат. Он стал реже выходить на посиделки своих дружинников, перед ужином любивших посидеть в большом зале. Прежде он тоже не принимал особого участия. Но мне казалось, ему нравилось наблюдать за своими людьми и слушать их разговоры. А теперь он не всегда появлялся за столом. А когда приходил, то ничем не интересовался. Место вождя в его отсутствие теперь занимал Акке. В очередной вечер, когда вождь не появился на ужине, я поднялась из-за стола, собрала полный поднос еды, прибавила туда кувшинчик хорошего вина и направилась в сторону его покоев, предоставив рабам присматривать за столами. Остановившись перед дверью, ведущей в комнату вождя, немного помедлила, набираясь храбрости, а потом решительно постучала и, получив утвердительный ответ, зашла внутрь. Хаген сидел за столом. Перед ним горела свеча, и лежал кинжал, подаренный мне им самим, казалось, целую вечность назад. Я приблизилась, не отрывая глаз от тонкого лезвия, отражающего огонь свечи. Значит, он возвращался на озеро и отыскал кинжал, поняла я, замерев за спиной Хагена. И сразу вспомнила, что когда вождь нашел меня, кинжал был воткнут в край льдины. Именно благодаря ему я тогда выбралась из озера. Мне стало интересно, почему он не отдал мне его снова. Но да пустое. Не об этом я хотела поговорить. Я поставила перед вождем поднос и, налив ему полную чашу вина, пододвинула ее к рукам. Хаген поднял на меня глаза, и я, встретившись с ним взглядом, внезапно увидела в их глубине смертельную усталость. Так смотреть мог только человек, который знал о своей близкой кончине. В его глазах была обреченность и смерть. Я была поражена таким открытием. Еще никогда не видела, чтобы он так откровенно демонстрировал свою слабость. Обычно он всегда представлял собой каменный монолит, в котором я была уверена, как ни в ком другом, зная, что он никогда не будет колебаться, никогда не пошатнется. Но в этот раз я, наверное, увидела то, что мне не стоило видеть и знать. «Что ты здесь делаешь?» — спросил северянин глухим голосом. Его глаза стали обычными, прежняя решительность и сила вернулись в них. И я даже засомневалась, не ошиблась ли я, не почудилось ли мне то, чего нет. «Принесла поесть», — ответила просто и искренне. «Ты не пришел на ужин?» Промямлила и добавила. «В который раз?» Хаген вздохнул и молча отодвинул от себя поднос. Я нахмурилась, но ничего не сказала. «Мой кинжал», — сказала я, встав напротив вождя. Рука сама потянулась к рукояти. Взгляд Хагена проследил за тем, как я положила на рукоять руку, и внезапно его большая ладонь накрыла мои пальцы. Они полностью исчезли под его широкой и сильной рукой. Я удивленно подняла голову, и наши взгляды встретились. Хаген переплел наши пальцы, замер всего на миг, и также внезапно убрал руку, словно испугавшись того, что произошло. Мое сердце встрепенулось. В груди разлился жар, и без сомнений щеки полыхнули алыми маками смущения. Я вскинула на северянина удивленные глаза. А потом, в какой-то момент, меня охватила злость. Острый и яркий приступ негодования. «Что происходит?» — спросила резко. Прекрасно понимаю, что по своему положению не имею никакого права спрашивать вождя о чем бы то ни было, но остановиться уже не смогла. «Я ничего не понимаю. Мне кажется, или ты уже заранее отрекся от самого себя, целыми днями просиживая здесь?» Хаген посмотрел на меня и внезапно рассмеялся. Я ожидала от него какого-то действия, но только не такой реакции. «Ты права», — сказал он и поднялся на ноги. «Но дело не в том, что я отрекся от себя. Просто я хочу, чтобы мои люди уже начали привыкать к мысли о том, что скоро мое место займет Акки. Поэтому постепенно даю им свыкнуться с той мыслью, что он будущий вождь, и он тот, кто поведет их за собой после меня». Я нахмурилась. Ой, как не понравились мне такие слова. Жар отхлынул, вместо тепла ощутила лютый холод. А все его слова зацепили. Да не так, как должно было. Хаген меж тем продолжил. «И я хочу видеть тебя рядом с ним. И этого хочу не только я, но и Эйнар в том числе». Сказал он и поглядел мне в лицо, не понимая, что его слова вызывают во мне только злость и обиду. Сильная рука потянулась ко мне. Пальцы обхватили опущенный было подбородок. Хаген приподнял мою голову, нежно касаясь своими пальцами. Я прищурила глаза в ответ на его оценивающий взгляд, скользящий по моему лицу. Он не в первый раз глядел так, и мороз прошел по коже. «Вы будете хорошей парой». «И Акки сделает тебя счастливой», — сказал вождь и улыбнулся, только улыбка вышла какая-то невеселая. Я мотнула головой и отступила на шаг назад. Хаген опустил руку, и отчего-то стало жаль того тепла, которое дарило его прикосновение. Да только слова северянина заставили кровь закипеть. Более того, я разозлилась и не хотела скрывать свои эмоции. «Это вы, конечно, хорошо решили за меня», — сказала резко. «Только почему-то забыли спросить мое мнение. Или вы думаете, что я и правда собираюсь замуж за Акки?» Выпалила и даже покраснела от негодования, а затем выкрикнула. «Да никогда, слышишь? Никогда! Лучше отвези меня домой, к отцу, вместе с Айге. Нам нечего делать здесь больше. Ни ей счастья нет, ни мне!» Сказала и отвернулась, тяжело дыша. Все во мне протестовало тем словам, что я услышала от вождя. И мне очень хотелось сейчас наброситься на него с кулаками. Ну и пусть, что он вождь. Ну и пусть, что во много крат сильнее меня, что старше, что мудрее. Гнев в груди был такой невероятной силы, что казалось, я смету всякого, кто попробует мне перечить, всякого, кто встанет на пути. Я стояла, дрожа всем телом, стараясь успокоиться, когда внезапно почувствовала, как Хаген подошел ко мне со спины, и его огромные руки опустились мне на плечи. Но зачем он так со мной? Почему? Гнев все пылал внутри зимним высоким костром, а глаза уже щипали слезы. Но не заплачу, не дождется. Я повела плечами, пытаясь сбросить с себя их тяжесть. Да безуспешно. Северянин держал крепко, и, кажется, не только мои плечи. Каким-то непостижимым образом он держал мое сердце, которое рвалось к нему одному. Не было никакого Акки. Никого не было. Только он один. Мужчина, которому я не нужна. Вот и как тут не зареветь? И зареву. Да только не здесь. Не сейчас. Мои слезы вождь не увидит. А вот когда вернусь к себе, лягу и укроюсь одеялом с головой, тогда и дам волю слезам. Потому что сил больше нет держать в себе все это. Не могу. Не хочу. Не буду. Но тут Хаген развернул меня к себе. И я с усилием посмотрела на него. Наши взгляды встретились. Я было подумала, что выдержу. Но первая опустила голову. Мои глаза выдали меня. Все то, что так тщательно скрывала даже от себя самой, выплеснулось в отчаянном взгляде, устремленном на Хагена. И тогда, кажется, он понял. Его глаза на какой-то миг озарились теплом, а потом погрустнели. «Дурочка», — сказал он неожиданно мягко и добавил, уже обращаясь к самому себе. «Выходит, отец был прав, а я ему не верил». Он легко встряхнул меня, когда опустила глаза. «Посмотри на меня». «Велел, но как-то тепло, не обидишься на подобный тон». Я вздохнула и подняла голову. Наши взгляды встретились снова. Сердце мое сжалось и внезапно стало стучать в груди быстро-быстро, и от этого стало больно и радостно одновременно. Ноги дрогнули. В голове промелькнула мысль о побеге, но каким-то непостижимым образом удалось устоять, вот только краска разлилась по щекам. «Ты думаешь, я шучу?» Северянин отпустил меня и, к моему удивлению, принялся снимать с себя верхнюю одежду. Я охнула, но не отступила, не отвернулась, просто глупо глядя на мужчину. Когда он сбросил тунику, обнажив широкую грудь, первое, что бросилось в глаза, — его татуировка. Змея была у самого сердца. Она была слишком близко, поняла я, вспомнив слова Эйнара. А значит, времени у Хагена почти не осталось. Мне стало страшно. «Нет», — прошептала я, не в силах оторвать взгляд от ненавистной татуировки. «Если я доживу до весны...» Хаген взял в руки тунику. «То уйду в море. Я хочу уйти воином, в бою, как все мои предки. Если Айге пожелает остаться, она останется, и я или отец найдем для нее доброго мужа. Если же решит вернуться к отцу, то отвезу ее туда. Там она выйдет замуж за того, за кого пожелает». Он надел тунику. «Но я не собираюсь возвращаться больше сюда. Я очень надеюсь, что ты выйдешь за моего брата и подаришь Эйнару тех внуков, о которых он мечтает и которых заслуживает. Наш род не прервется». Он отвернулся от меня всем своим видом, давая понять, что наш разговор окончен. Только я совсем не собиралась уходить. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросила тихо. Голос предательски дрогнул, но я взяла себя в руки. Хаген молчал. Очевидно, он надеялся, что я уйду. Но я обошла его и, встав лицом к лицу, повторила вопрос. Вождь посмотрел на меня с усмешкой. Я закусила губу и шагнула к нему, привстала на цыпочки и робко потянулась к твердым мужским губам. Потянулась и замерла в нерешительности, представляя ему возможность ответить мне, сделать выбор. Некоторое время северянин стоял и просто смотрел на меня. Его дыхание стало тяжелым, лицо нахмурилось, словно он никак не мог принять правильное решение, и это мучило его. Я ждала, глядя на мужчину, а у самой сердце замерло. Все это время он меня избегал и берег. Не для себя, а для брата, потому что решил, что для него уже не будет жизни, потому что решил все за себя и за нас, если только мы только могли быть. Во взоре северянина таял лед. Они больше не были холодными льдинами Северного моря. В них я видела опрокинутое теплое летнее небо, и это тепло окутывало и грело не только тело, но и душу. «Данка», — прошептал Хаген, а потом, издав сиплый стон, дернулся ко мне, приобнял и поцеловал. Сильные пальцы погрузились в мои волосы, лаская затылок. Я отстранилась и перевела дыхание, не отрывая взгляда от его лица. Я узнала его губы. И тот самый первый поцелуй. Выходит, он мне не приснился. Поняла. А значит, я еще тогда нравилась ему. Значит, Айге не солгала. Волна радостного понимания затопила мое сознание. «Мне не нужен Аке», — сказала я. «Не был нужен прежде, не нужен и теперь. И никто не заставит меня передумать. Я хочу быть с тобой. Столько, сколько смогу». Его рука напряглась. Лицо застыло, превратившись в каменную маску. Я в страхе подумала, что он сейчас оттолкнет меня. Но когда этого не произошло, ощутила прилив храбрости и уверенности в себе. «Если богам будет угодно, они дадут нам ребенка». Продолжила я и замолчала, когда в его взгляде, устремленном на меня, промелькнула нежность. «Дурочка», — сказал он, — «что ты творишь?» Я прижалась к мужской груди всем своим телом, обхватив его руками за талию. Крепко не оторвешь. А он и не пытался. А голова закружилась от его близости. Я зажмурилась, вдыхая полной грудью запах его одежды, его тела. Хаген поднял руку и стал медленно гладить мои волосы, прикасаясь так бережно, словно я была хрупкой и уязвимой. «Хаген», прошептала тихо, поднимая к нему глаза, в которых стояли слезы. «Глупая моя», — ответил он и, склонившись, снова поцеловал меня, но уже настойчивее. Слыхала я прежде, еще от Айге и подружек ее, как бывает, когда целует тебя тот, кто нравится, как ликует и трепещет сердце. И вот сама затрепетала от прикосновения твердых губ до от ласковых рук, гладивших мою спину. Я выгнулась в сильных руках, обхватила Хагена за шею, и его поцелуй стал более глубоким. За нежностью чувствовалось нечто большее. Мне показалось, мы целовались вечность. А потом он отстранился от меня и улыбнулся. И от этой улыбки последний лед в его глазах растаял, наполняя их теплом и лаской. А мое сердце радостно забилось в груди. «Я знаю, что поступаю неправильно», — сказал он. «Я не имею права рушить твою жизнь, но ничего уже не могу с собой поделать». Я молча смотрела на него сияющими глазами, полными любви и счастья. «Мы пойдем к отцу», — сказал Хаген. «Вот уж кто обрадуется этой новости». Он поднял на меня глаза, прищурил взгляд и спокойно спросил. «Выйдешь за меня?» Я покачнулась и схватилась за его руку и кивнула. Не в силах произнести простое «да». Но он увидел мой, несомненно, пылающий взгляд, улыбку и понял все без лишних слов. «Эйнар будет рад», — добавил северянин, неотрывно глядя в мои глаза. «Он с самого начала предрекал мне твое появление. Если бы ты знала, каких трудов мне стоило сдержать удивление, когда ты появилась на пороге моего дома спустя долгие несколько месяцев. Я не думал, что когда-нибудь увижу тебя вновь. А если это и случится, то ты уже давно будешь замужем, воспитывая детей купца. И если боги дали бы мне столько времени...» Я покачала головой. «Я буду воспитывать детей», — сказала и добавила. «Наших». Хаген улыбнулся. Да только в глазах его не было той уверенности, которой была полна я. Потом он взял меня за руку и вышел из комнаты. Я последовала за ним, и лишь когда мы остановились перед дверью в комнату Эйнара, догадалась о том, что задумал вождь, и снова залилась краской, опалившей щеки огнем. Как на наше решение посмотрит Безногий? А ведь он не так давно сватал меня за Акке. Осудит или обрадуется, как полагает Хаген? Впрочем, О чем я размышляю? Уже скоро все узнаем. Эйнар ничуть не удивился, увидев нас вместе. Он сидел на кровати, укрытый до пояса одеялом, и ему хватило одного взгляда на мое раскрасневшееся лицо, чтобы он понял все, что произошло между нами. Безногий с торжеством во взгляде обернулся к сыну и, широко улыбаясь, сказал: «Ты не верил мне, а я ведь тебе говорил». Он поманил меня к себе, и когда я приблизилась, поцеловал в лоб, благословляя, а потом обратился к Хагину. Столько времени потерял из-за своего глупого упрямства. В голосе Эйнара сквозила печаль. Я склонилась к его уху и прошептала: «Я не позволю ему умереть». Эйнар кивнул и погладил меня по голове большой мозолистой ладонью. «Я надеюсь на это». «Чуть слышно?» — прошептал он в ответ. «А как же Акке?» — спросил Хаген. Эйнар тяжело вздохнул. «Думаю, он поймет», — сказал он. «Мне кажется, он и раньше понимал о тех чувствах, которые испытывает к тебе Данка. Видели все, кроме тебя. Вот уж никогда не подумал бы, что мой сын, мой мудрый, сильный сын, окажется таким слепым, когда дело коснется его самого». «Все мы хорошо видим со стороны», — усмехнулся вождь. «И часто не разглядим то, что происходит под собственным носом». А сам посмотрел на меня так, как смотрел лишь в моих мечтах. «Хаген», — позвала мысленно. Все еще не верилось в произошедшее. Казалось, что сплю, что сейчас открою глаза и обнаружу себя лежащей на лавке под теплым одеялом и рядом никого, ни вождя, ни его отца. И будто бы, чтобы убедиться в том, что все это происходит на самом деле, я подошла к вождю. Хаген улыбнулся. На этот раз улыбка далась ему еще легче, словно раз за разом падали остатки стены, которую он возвел между нами. Северянин обхватил меня рукой, прижал к своему телу. Властно, по-хозяйски, словно я уже была его женой и принадлежала ему по праву. Это понравилось мне. Я и сама уже ощущала себя его женщиной, осознавая, что хотела принадлежать ему с того самого момента, когда увидела его в отцовском доме. Тогда я его и полюбила, и, наверное, именно поэтому убежала из дома и направилась на север. Теперь я могла признаться себе откровенно. Не любовь к сестре тянула меня сюда. Я просто очень хотела быть рядом с Хагеном, видеть его, говорить с ним. «Со свадьбой тянуть не станем. Хватит уже, дотянули и потеряли столько времени», — сказал Эйнар и усмехнулся, глядя на нас обоих. «Думаю, через 2 дня проведем ритуал и соединим вас». Я заулыбалась. Рука Хагена все еще лежала на моей талии, и жар его тела согревал мою спину, заставляя мои ноги подгибаться. Это же сколько счастья, да для меня одной. Казалось, сердце не выдержит. Казалось, я вот прямо сейчас и умру, если отпустит, если проснусь. Но не сон это был. Ой, не сон. Позже, когда мы вышли из покоев Эйнара, Хаген поднял меня на руки легко, словно я ничего и не весила, и поцеловал. Он донес меня до моей маленькой комнатушки и, поставив у порога, с трудом оторвался от моих губ, уже припухших от его поцелуев. Я смущенно улыбалась, чувствуя себя в этот миг невообразимо счастливой. «Иди, пока я еще могу сдерживать себя». Я бросила на него прощальный взгляд сияющих глаз и закрыла за собой дверь, оставив северянина стоять в коридоре. А сама прислонилась спиной к двери, слушая гулкий стук собственного сердца. Подняла руку и прижалась пальцами к губам, все еще чувствуя на них его поцелуи. Лицо горело, как и тело, объятое до сих пор неизвестным мне желанием. «Через 2 дня он сделает меня своей женой», — сказала я сама себе, «но эти 2 дня будут для нас потеряны». Ох, плохо же меня наставлял и воспитал отец да дед Радим. Или это любовь ослепляет, делает нас такими глупыми и решительными. Но я верила Хагену. Другому бы не поверила, а ему... На миг закрыла глаза, слушая себя. Сердце мое стремилось к северянину. Мы и так уже потеряли так много времени. Свадьба — дело решенное. И я, как каждая влюбленная женщина... Наверное, по-своему глупая и наивная, Решительно повернулась и распахнула дверь, намереваясь броситься за ним вдогонку. И буквально налетела на него самого. Оказывается, он так и продолжал стоять под моей дверью, облокотившись спиной о стену напротив. Увидев меня, возникшую на пороге, он выпрямился. Его лицо, застывшее от напряжения, обратилось ко мне. Наши взгляды перекрестились, я шумно выдохнула. «Я так боялась, что ты уже ушел», — произнесла тихо, но решительно, и потянулась к нему. Хаген шагнул мне навстречу и, подхватив меня на руки, занес в комнату, бережно опустил на одеяло. Сердце запело в груди. Я подняла руки, села, медленно сняла с себя платье. Хаген молча смотрел на меня, не в силах отвести взгляд. Я осталась в одной тонкой рубашке. Растрепанная коса упала на грудь, я неловко улыбнулась и, перекинув ее на спину, протянула к Хагену руки. «Данка», — позвал он. Мое имя прозвучало в его губах с такой нежностью, что я безропотно растворилась в его объятиях. Через 2 дня, как и было договорено, сыграли свадьбу. Все, что я запомнила из того дня, только счастливые глаза моего мужа. Больше, наверное, ничего толком и не увидела. Казалось, весь мой мир сосредоточился вокруг него. Я смутно помню сам обряд, поздравления Эйнара, немного грустного Акки, равнодушную Айге. Помню торжественный свадебный пир, за которым сидела рядом с Хагеном, и он почти ни на миг не отпускал мои руки. Держал так, словно и сам боялся проснуться после счастливого сладкого сна. Царившее веселье не стихло даже после того, как гости и родные провели нас в покое Хагена. И лишь когда мы, наконец-то, остались с ним наедине, я почувствовала странное облегчение от того, что больше никто не помешает нам двоим. Оказавшись в натопленной комнате, первым делом сбросила с себя тяжелое платье и украшения, распустила волосы. Мы с Хагеном сели у очага. Кто-то из рабов заранее принес в комнату вождя сладкое вино. И мы пили его, смеясь и целуясь. Я наслаждалась каждым мгновением, проведенным с ним, касаясь его лица и тела взглядом, лаская его руками. А после языки пламени освещали наши обнаженные тела, переплетенные на шкурах у очага. Я уснула в его объятиях, умиротворенная, счастливая, полная любви, и моей последней мыслью, перед тем, как погрузиться в сон, была молитва богам. Я просила, чтобы они подарили мне в эту ночь свое благословение. Я мечтала о том, чтобы во мне зародилась новая жизнь. Сын или дочь, как 2 капли воды, похожие на Хагена, с такими же пронзительными голубыми глазами, да только не ледяными, а теплыми, как летнее небо. Ночью мне приснился Хаген, и он держал на руках нашего ребенка.